Они ели в самолете и купили бутерброды в Рино, чтобы поесть по пути. Но Джесс быстро сказала: «Я думаю, Вал должна поесть». Мел тронула забота Джессики о сестре. И тут ее поразила необычайная бледность Вал. Она подъехала к ней на лыжах и дотронулась до лба дочери. Температуры не было. «Ты хорошо себя чувствуешь, Вал?» «Конечно, мамочка». Но у девочки был отсутствующий взгляд, и, поднимаясь вверх на подъемнике, Мел снова упомянула об этом Питеру. «Я обязательно должна отвезти ее к врачу», несмотря на все ее возражения, не понимая, почему она так упрямится. Питер улыбался, пока они плыли по воздуху мимо могучих сосен, росших по склону горы. 2 года назад мне пришлось вести Пам к педиатру на медосмотр перед школой, и она бегала по комнате и кричала так, что врач не мог сделать ей противостолбнячную прививку. Какими бы взрослыми они ни казались, они остаются детьми. Иногда об этом легко забываешь, но на самом деле они не намного взрослее Мэтью. Ты прав в отношении Вал. Но я не думаю, что это можно сказать о Джесси. У этого ребенка была взрослая душа с момента рождения, и она всегда присматривала за своей сестрой. Иногда мне начинает казаться, что я слишком полагаюсь на нее. Питер посмотрел на нее и очень нежно произнес: «То же самое приходит и мне на ум. Она все время грустная, с тех пор, как вы приехали сюда. Дело во мне или она завидует Вал и Марку?» Мел удивилась, что Питер заметил состояние ее дочери. Он был на редкость проницательным, особенно если учесть, как мало времени он уделял детям, проводя много часов в больнице и в своем офисе. «Думаю, тут и то, и другое. Раньше я уделяла ей больше внимания, и она привыкла к этому. Теперь мне надо наладить отношения с Пам, да и Мэтью я нужна больше, чем другим детям». Он изголодался по материнской любви за 2 года. Питер обиделся. «Я старался, я знаю, но ты не мог заменить ему мать». Она наклонилась к Питеру и поцеловала, и они быстро спрыгнули с подъемника на вершине горы. Приятно было поговорить с мужем. В Лос-Анджелесе почти всегда не хватало времени, и они оба к концу дня возвращались домой измученные. Но здесь, за какие-то несколько часов, она почувствовала, что между ними восстановился контакт. Она пару раз оглянулась назад, когда они вновь спускались на лыжах по склону, чтобы убедиться, все ли едут за ними. Она узнавала их по одежде. На Джессике и Вал были одинаковые желтые лыжные костюмы. На Марке — черный с красным. Пам была в красном с головы до пят, а Мэтью — в ярко-синем с желтым. Мел надела меховую куртку и шапочку, а Питер щеголял в горнолыжном костюме темно-синего цвета. Они представляли собой весьма живописную группу. Во второй половине дня они вернулись в дом выпить по чашке горячего шоколада, а затем снова встали на лыжи. Но на этот раз молодежь выбрала другой склон. Она с восторгом каталась на лыжах вместе с Питером, наслаждаясь бодрящим горным воздухом. На последнем спуске они устроили соревнование на лыжне. Питер победил, опередив ее на несколько ярдов. «Ты великолепен!» Она с восхищением посмотрела на мужа. «Уже нет. В колледже я участвовал в лыжных соревнованиях, но прошло много лет с тех пор, когда я всерьез занимался этим. Я рада, что встретилась с тобой только теперь, а то мне никогда бы за тобой не угнаться. Ты тоже катаешься неплохо». Он улыбнулся и ласково хлопнул ее сзади кожаной перчаткой. Она хихикнула, и они поцеловались, а потом сняли лыжи и стали ждать детей у подножия горы. Они прождали довольно долго, но, наконец, молодежь спустилась вниз. Первым Марк, затем Джесс, Пам, Мэтт, а последней на сей раз была Вал. Она ехала намного медленнее, чем остальные, и Джесс несколько раз оборачивалась, наблюдая за ней. Мел прищурилась, глядя на них —